Глава шестая. Чаще хмурилось небо. Чаще дули северные ветры, и тогда солнце дремало, светилось неживым холодным огнем. Но всякий знает, сентябрь бывает разным. Ветер сдует облака, прочистит небо, словно суконкой, и снова выкатится горячий шар на чистое небо, и от него повеет теплом. В такие дни улицы опять пестрят разноцветием платьев. Больше улыбок, уличная суета замедляется, хочется побольше вобрать в себя возвратившегося лета. Томилов, подобно изобретателю, готовящему на проверку свою машину, с волнением заново и заново пересматривал все сначала. Казалось, до этого часа шла лишь штамповка деталей, их обработка, шлифовка, сборка. И вот машина собрана, покрашена, готова к работе, к пуску. И в тебе все замирает. Подаст ли она голос? Забьется ли ее сердце? Будет ли жить? Да, у Томилова были сейчас именно такие чувства. Хотя штаты укомплектованы, ремонт здания окончен, помещение начинены необходимым инвентарем, пособиями, мебелью. Столовые работники кухни показывали директору электрические приборы, печь, кастрюли, сковородки, холодильное устройство. Руки Томилова, как зоркие глаза, придирчиво обшаривали каждую вещь, каждый предмет. Директор приказывал включать аппараты, прислушался к жужжанию мотора. В зале столовой он спросил сопровождавшего его секретаря, повесили ли картины. Девушка ответила, да, повесили. А что на них нарисовано? Девушка пояснила, на одной мельнице ручей, на берегу стоит мужчина в широкополой шляпе, на второй море и вдали тонущий корабль, третье натюрморт, фрукты с букетом цветов. А как нарисовано? — поинтересовался Томилов. Девушка неуверенно сказала. «Две ничего смотрятся, а морской пейзаж неудачный». Томилов продиктовал ей. «Заменить». Секретарь записала в блокнот и смущенно спросила. «В столовой будут питаться только незрячие?» «В основном, да». «Так они не увидят это. Им ведь все равно». Томилова передернула, будто он услышал ругательство. «Для них, Катя, все должно быть красивым, как и для вас, зрячих. От них ничего не надо прятать. Нельзя у слепых красть мир. Пусть он всегда будет рядом. Пусть они его не видят, но познают через вас, через ваши рассказы о нем. Пусть они познают прекрасное не глазами, а воображением, мыслями, душой. Девушка все-таки не поняла, как это красть мир, когда переверни те же картины тыльной стороной, незрячие все равно ничего не заметят, не узнают. Докапываться до истины она не стала. Директор уже ощупывал оконные шторы. «Не темное?» — спросил он. Катя ответила. «Цвет подходящий. Рисунок не нравится. Полосатый, как матрацная ткань». Директор задал вопрос присутствующим. «А вы что скажете?» Раздались «нет» и «да». «Так, вроде ничего». «У нас другого не найдется?» — перебил директор, адресуясь к заведующему складом. «Можно и сменить». «Запишите, Катя». Выйдя на улицу, Томилов ощутил тепло и увидел свою порцию света, отпущенную ему незримыми хирургами, и прикрыл глаза, точно проглотив пьянящий напиток. Пьянеть было от чего. И день замечательный, солнечный, яркий, и праздничная атмосфера маленького школьного городка, ожидавшего день своего рождения. Томилов направился к центральной части территории, где плескалась вода, где уже торжествующе бился фонтан. Он подошел к нему, протянул ладони, словно просил подаяния, и почувствовал влагу, туманную изморось рассыпающихся струй. Оживший фонтан почему-то напомнил предприятие, вызвал легкую жалость и в то же время нетерпение. Поскорей бы подошел срок открытия школы. «Когда ко мне?» — спросил Поляков. Он был назначен по всем правилам штатной дисциплины старшим мастером, отвечавшим за трудовое обучение. Томилов пошел на голос. «Веди, веди! Путь держим к тебе, Илья Максимович!» Поляков взял его под руку. В помещении мастерской пахло свежей известью, краской, лесом. «Первый цех», — объяснил старший мастер, точно Томилов вступил сюда новичком. «Здесь деревообработка». Чуткие руки директора обследовали каждый верстак, которые были расположены ровной шеренгой вдоль стены. К ним прочно прикреплены приспособления для распиловки, шлифовки. В полной боевой готовности лежали рубанки, пилки, пилы, фуганки, молотки. Вдоль противоположной стены аккуратными штабельками грузился заготовочный материал — доски, брусья, рейки. «Здесь второй цех», — с благоговением назвал Поляков следующее помещение мастерской. «Это группа металлорежущих станков. За ней прессы. Попробовать?» — спросил он, и, не ожидая разрешения, включил один из них. Охнул механизм, Пуансон смачно чавкнул. «Еще? Еще?» На ладонь Томилова Поляков положил готовые колечки шайбы. Ничего особенного, никакой сложности, а душа Томилова производственника затрепетала от удовольствия. «Прекрасно!» — с оттенком грусти похвалил он. «Не шайба, а штамповки были основной работой их школы, а совсем иное, незримое, неуправляемое электричеством, не покоряющееся станком». В учебном корпусе Томилова ожидали преподаватели во главе с Ильиной, назначенной тоже по всем правилам заведующей учебной частью. «А ну-ка посмотрим, к чему готовы наши профессора?» — шутливо обратился к ним Томилов. «Кто из вас назначается гидом?» «Слово предоставим инструктору по ориентировке Ефиму Аркадьевичу», — назвала Надежда Васильевна. «А, товарищ Арский. Приветствую». Томилову вдвойне приятно было услышать имя этого человека. Бывший мелкий торгаш-одиночка, спекулянт, любивший прихвастнуть своим незадачливым прошлым, под воздействием неумолимого коллектива стал сам воспитателем, педагогом. Нелегко пришлось Арскому на этом сложном пути. Окончив на предприятии школу рабочей молодежи, он переехал в областной центр, чтобы поступить в педагогический институт. Но знания оказались непрочными. На экзаменах он срезался. Неудача не остановила его. Устроившись на работу в общество слепых надомником, он с усердием снова стал готовиться к вступительным экзаменам. Неудача повторилась. Арский не набрал проходного балла. Отчаявшись, он бросил домашнее производство, клейку бумажных кульков, перешел на предприятие. Перенапряженное остаточное зрение за 2 года подготовки в институт начало таять. Он стал бояться дороги, ходил осторожно, медленно. Молодая женщина, одинокая, работающая в цехе учетчицей, жалела слепнущего Ефима, провожала до дома, встречала с работы. Они посещали вместе клуб общества, ходили в театр, а потом поженились. Вдвоем с женой окончательную потерю зрения Арский принял без особой боли. Стараясь поддержать Ефима Аркадьевича, областная школа слепых предложила ему работу учителя чтения и письма по шрифту Брайля. Подготовка к урокам, занятия с учащимися, общение с преподавателями отвлекали. Дома заботилась о нем жена, помогала составлять планы, читать газеты и журналы. И хотя у Арского порой было тяжко на душе, день мутнел, электрические лампочки обволакивал туман, цвета бледнели, словно их вымывали раствором, он держался, не показывал своей боли, подстраивался под настроение других. С рождением дочки Ефим Аркадьевич воспрял духом. Подбирая кандидатуру на преподавание ориентировки, Томилов вспомнил о Ефиме, потерявшем зрение постепенно. Значит, ориентировку он познавал незаметно для себя, познавал по-особому, перекладывал видимое на осязаемое твердо, навсегда. Кандидатура была самой подходящей. «Начнем с класса наглядных пособий», — объявил Арский. Его хриплый голос называл виды животных, транспорт, макеты зданий, рельефные схемы, рельефные географические карты. Томилов представил себя учеником и попробовал по-иному отнестись к осязаемому восприятию. Он с особой тщательностью стал ощупывать каждую игрушечную вещь, каждый макет. Достаточно ли того, чтобы этими средствами хотя бы частично воссоздать представление об окружающем мире, кажущемся столь обычным, простым для зрячих? Попадавшие в руки предметы тут же взывали к зрительной памяти, и ощупываемая вещица представала в натуральном виде. А как будут все это представлять слепые с детства, которые никогда не видели ни предметов, ни красок, ни пространственности? Их фантазия не сможет стать союзником осязания, не сможет помочь им раскрасить ощупываемое, придать ему объемность. Очередная задача. Как зажечь на том вечно черном экране искорку живого представления, чтобы приблизить воображаемое к настоящему? В конце комнаты имитировались полки вагонов, нижняя и верхняя. Кресло самолета, по одному сиденью автобуса, трамвая, легковой машины. Томилов проверил верхнюю полку. Она опрокидывалась точно так же, как в купе вагона. Сев в кресло самолета и нажав кнопку в подлокотнике, он вместе со спинкой слегка подался назад. «Все так, как есть в действительности», — одобрил он. «Теперь пойдемте на второй этаж», — распоряжался Арский. «Класс домоводства, Сергей Михайлович», — объявил он, заставив улыбнуться Томилова. Ему указывали словно постороннему, тогда как без его участия не было сделано ни одного чертежа, не приобретено ни одной вещи. Ничего не пропуская, проверяя каждое приспособление, инструменты, приборы, он думал о том, как скоро, очень скоро, здесь будут суетиться учащиеся, осваивать мудреную науку самообслуживания, будут гладить, заниматься штопкой, ремонтом одежды, вязать, кроить, шить, а в отдельной комнате готовить пищу. Пожалуйста, электроплита, газовая печка, кухонный инвентарь, продукты. Теперь мы вошли в класс машинописи. Голос Арского глушился коврами на полу и обитыми сукном стенами. На небольших столиках стояли пишущие машинки. Директор сел за одну из них, нажал на клавиш, раздался мягкий щелчок. «Мне тоже не мешает поучиться. Долго надо осваивать это?» — спросил он преподавателя машинописи. «Кому как?» — ответила женщина, смотря по способностям. «А вот какими темпами будут осваивать эту технику незрячие, сказать не могу. Дело для меня незнакомое». «А кому знакомо вообще оно, все наше дело?» — погоревал про себя Томилов. А вслух подбодрил: «Ничего, и наши овладеют». Долго проходил осмотр подготовленного к открытию необычного заведения. Томилов устал и объявил перерыв на обед. То, что он обошел, радовало. Учебное хозяйство выглядело внушительно, было прекрасно оборудовано. Но с укомплектованием педагогического персонала дело обстояло неважно. Из учителей по ориентировке ни одного с высшим образованием. Среди мастеров диплом мастера техника имел один Поляков, остальные практики. И агитировать их за повышение образования бесполезно. В итоге Профессиональных педагогов всего-навсего трое. По предмету домоводства, освоению шрифта Брайля и завучи Лина. В конторе Томилову вручили телеграмму. Выезжают представители ЦП и институтов. Программа в основном принята. Окончательная корректировка на месте. «Фью!» — присвистнул он. «Представители Центрального управления и институтов. Здорово! Теперь я кум королю. Такая помощь. Ну что ж, да здравствуют, дорогие гости. Значит, наша школа приобретает важное значение». Пешеходные дорожки Томилов решил проверить самостоятельно, без подсказок конструкторов. От конторы, столовой, дома культуры, учебного корпуса, мастерской асфальтированные дорожки сходились в центре у фонтана. От главной дороги отходила еще серая полоска асфальта и тянулась вдоль всей ограды. Эта дорожка имела пологие спуски и подъемы. Местами по обе стороны ее росли деревья, местами стояли стены домов. Кое-где ее пересекали другие дорожки, копируя пересечение улиц. В случае потери ориентира ученик должен был свернуть по ним вправо и неизбежно попасть к фонтану. От крыльца конторы Томилов прошел прямо и через несколько метров услышал плеск фонтана. Прекрасный маяк. Жаль, что нельзя будет использовать его зимой. Ничего, проведем сюда радио. На следующий день директора встретила неожиданная весть. Прибыл первый учащийся. У Томилова забилось сердце. «Кто он?» — в замешательстве спросил директор. Секретарь пояснила: не он, а она. Вскоре в кабинет зашли Ильина, Поляков, жена Арского, Елена Алексеевна. «Сергей Михайлович, началось!» — заговорила Надежда Васильевна. «Первая ласточка. По ней в основном будем судить об остальных». Действительно, первый ученик словно открывал то загадочное, что волновало всех. «Какие они?» «Что мне делать с ней?» — спросил Поляков, прикидывая, за какой верстак поставить первую ученицу. Бухгалтер Арская обратилась со своим вопросом. «Можно ставить новенькую на довольствие?» Все так давно ждали этого момента, а сейчас растерялись. «Вы», — Томилов обратился к бухгалтеру, — «оформляйте. Дайте команду столовой организовать трехразовое питание. Теперь учащиеся начнут прибывать ежедневно. А к вам...» — он повернулся к старшему мастеру. «Она попадет вряд ли. Женщин займем другим видом труда. А вы, Надежда Васильевна, познакомьтесь с ее общим уровнем развития, умеет ли по-нашему читать, писать». Когда все вышли, он попросил секретаря принести дело на прибывшую ученицу. С первых же строк сопроводительной записки правления было ясно. Экземпляр тяжелый, травмирован глубоко, приведен в крайнюю депрессию. Документы составлены добросовестно. К обязательному перечню казенных бумаг даже приложен выборочный обзор писем ученицы к матери. «Елизавета Дмитриевна Трошина», — читала секретарь. 30-го года рождения. Томилов перебил: «Хорошо. Биографическую справку потом. Прочтите сначала письмо». «Мамочка, вчера я провела сложную операцию. И знаешь, перед началом у меня замерло сердце, будто мне предстояло сдать экзамен по неподготовленному материалу. Не пугайся, все обошлось наилучшим образом. Признаюсь, и только тебе, любая операция вызывает во мне какое-то возвышенное волнение. Передо мной глаз, наверное, самое тонкое ювелирное создание природы. Когда смотришь в зрачок на желтое пятно, кажется, ты глядишь в глубокий-глубокий колодец с загадочным дном. Так как же тут не робеешь, если на тебя ложится такая ответственность? Мамочка, тот больной, о котором я писала в предыдущем письме, чувствует себя прекрасно. Глаз видит. Завтра снова операционный день, а там в отпуск, устал. На этот раз отправляюсь к Васе. Он затребовал меня к себе, в геолого-разведочную партию. Они где-то в горах ищут какую-то руду. Месяц, и я побуду геологом-любителем, подышу тайгой, покопчусь у костра, покормлю комаров. В общем, соблазнилась экзотикой. Мамочка, пишу из джунглей. Знала бы ты, как тут чудесно. Небо чистое-чистое. А дома у нас оно серое, закопченное. Дожди и тени похожи, какие-то пахучие. Днем Вася с геологами бродит по тайге. Здесь горы так густо обросли деревьями, что не пролезешь. Я готовлю обеды, точнее, помогаю. Поварить есть кому по штату. Хожу гулять в лес, но недалеко, страшно. Недолго заблудиться. Ты знаешь, какая я трусиха. Сижу сейчас на каменном выступе и смотрю, смотрю. Отсюда видим широчайший простор. В этом месте, где я сижу, лес расти почему-то не захотел. Образовалась плешина, будто выстрик лишай. Впереди меня горизонт в дымке и два белых облачка, как два лебедя, приплывших к берегу. А небо? Ну, озеро и озеро. Кругом леса и леса, будто вся земля заросла. Ни одного домика. Внизу подо мной река узенькая, но такая своенравная, что перебраться через нее и не пытайся. Василий обещал сводить меня на рыбалку в верховье речушки. Там водится хариус. Говорят, по вкусу он похож на форель. Форель я не пробовала, но мне кажется, лучше хариуса рыбы нет. У нас его часто подают на завтрак. Не плачь, мамочка. Не страдай, побереги себя. Я долго молчала, сил не было. Да из того света письма не пишут. Но я все-таки собралась. Диктую сестре. Секретарь Катя прервала чтение. Томилов прикусил губу. «Читай дальше», — тихо попросил он. «Наберись мужества», — продолжала читать девушка. «Ты должна узнать правду от меня. Моя история не из обычных. Василий выполнил свое обещание. Мы поднялись вверх по реке, поставили палатку, разожгли костер, поели, и он пошел искать место для рыбалки. Я ждала, решила посмотреть заросли кедра. Кедрач был совсем недалеко. Походила и направилась обратно. Чувствую, палатка где-то рядом, а выйти на берег не могу. Забрела в такую чащу, что ничего не видно. Я начала кричать. Стала пробираться вперед, вышла на поляну, облегченно вздохнула и тут же окаменела. Почти рядом огромная мохнатая медведица. Рядом два маленьких. Малыши посмотрели на меня и продолжили игру, а медведица угрожающе зарычала и ринулась ко мне. У меня словно сознание выключилось, не могу двинуться. Наконец опомнилась, закричала, попыталась бежать. Медведица свалила меня. Очнулась я в лагере. На той поляне меня нашел Василий, услыхал крик. На вертолете доставили в больницу, а потом, мамочка, я узнал о своем несчастье. Зверь мне повредил глаза. Лучше бы сразу насмерть. Признаюсь, бывают всякие минуты, иной раз бродят пакостные мысли. Куда мне? Что делать? Я мертва. То, что когда-то сама лечила, то, чему посвятила свою жизнь, теперь потеряла. То, за что боролась, теперь нету самой. Так что же осталось во мне? Тебя жаль. Я люблю тебя. На днях приедет Василий. Не знаю, как он отнесется ко мне, а я приготовила ему твердое слово. Мамочка, единственная моя мамочка. Ну что же, побывал Василий. Он убит. Пробовал подбодрить меня. Это меня, глазного врача, он утешает. Нет, тут все безнадежно. Василий мучает чувство вины передо мной. Я уверяю его, что он не виноват, что я сама была неосторожна. Он успокаивается. Я уловила это. Василий клялся, что не оставит меня. Я сказала, плакать обо мне некому, детей нет, а тебе обузой не стану, ты свободен. Он пытался уговаривать снова. К чему? Для его жизни я теперь помеха, считаю, поступила правильно. Томилов словно потерял слух. Будто все вокруг остановилось, отвердело, умерло. Теперь он не видел и не слышал. Нелепая судьба несчастной женщины вернула его к своему несчастью. Он узнал и свои личные муки. Да, в то время, после аварии, он точно так же стонал, так же ненавидел жизнь, так же беспощадно терзал себя, навсегда уходя во тьму. Но его буйство длилось недолго. Вернувшись из клиники домой, он примирился с неизбежным. Помогла Аня, работа. Помог коллектив. А у этой женщины рана куда опаснее. «Сколько она без зрения?» — спросил он Катю. Никто не ответил. Видя, как директор изменился в лице, напрягся и беззвучно зашевелил губами, она осторожно вышла. Он позвонил. Секретарь вошла. «Слушаю, Сергей Михайлович». Сколько она без зрения была дома? Девушка полистала бумаги. «Месяц». «Месяц», — повторил Томилов. И это прозвучало как эхо. «Месяц», — еще раз повторил он уже про себя. «Пригласите ее ко мне на беседу», — приказал он, выходя из оцепенения. Томилов беспокойно ходил по кабинету, прислушивался, когда за дверью прозвучит незнакомый голос той женщины, о которой узнал только что по отрывкам из ее писем. Он подбирал вопросы утешения и тут же все перечеркивал. Получалось не то. Сухо, по-книжному, наиграно. К нему должна была войти врач. Сама когда-то прибегавшая к утешениям и уговорам. «Здравствуйте!» — отрывисто сказала, входя, Трошина. «Проходите, садитесь, пожалуйста», — пригласил директор. «Катя, проводи». Шаги к столу. Отодвинут стул. Села. Открылась и закрылась дверь. Вышла Катя. Томилов следил, читал по слуховой азбуке. «Как доехали?» — спросил он с теми мягкими интонациями в голосе, с которыми обращается к близким знакомым. «Спасибо», — с некоторым удивлением ответила Трошина. «Как вас устроили? Вы довольны?» «Я много не требую. Голос женщины неприветливый, капризный, злой. Меня почти насильно привезли. Мама уговорила. Ради нее». «Но зачем вы так?» — подхватил Томилов. «Вам у нас понравится». «Предупреждаю, без всяких там агитаций. Не могу слышать убаюкивающие проповеди. Я достаточно взрослый, чтобы иметь собственные неприкосновенные понятия. Мы здесь, Елизавета Дмитриевна, ничьи убеждения не отнимаем. У нас цель другая — помочь. Томилов старался не задеть самолюбие ученицы. Тоже не надо. Бесполезно, — перебила собеседница. Ничего не надо. Я для мамы отбуду срок заключения, и все. С меня достаточно. Помогайте другим. На меня время не тратьте. Томилов начинал терять ниточку беседы. Напрасно вы, Елизавета Дмитриевна, так агрессивно настроены к школе. Я прошел по той же дорожке. И это знаю. Уже с раздражением вставила Трошина. Все начинают со своей необычной истории. Ко мне посылали только таких. Ну что вы от меня хотите? Я свое отжила, отработала. Мне глаза невозможно вернуть. Вам по обязанности положено произносить вдохновенные речи. Вам за них деньги платят. Произносите, я не против. Иначе получите выговор. Произносите, но только не мне. Я слушать не стану. Не нравится? Отправьте. Перед мамой оправдаюсь. Скажу, таких не лечат. Вот он, первый крепкий орешек. Попробуй раскуси. Да, личные примеры хороши в бою, где угодно, только не для этой женщины. Томилов не знал, расспрашивать ли дальше о ее жизни, чтобы узнать, чему бы она хотела научиться. «Вы ориентируетесь?» «Ну, хотя бы в передвижении», — спросил он. Под Елизаветой Дмитриевной проскрипел стул. «Я не червь, чтобы ползать», — обиделась она. «Прошу, проводите меня до двери». Странное совпадение. Томилов в первые дни слепоты тоже отождествлял себя с червем. В приемной Катя взяла Трошину под руку, повела в общежитие. Директор позвонил Ильиной. «Надежда Васильевна, психолог из меня никудышный. Первый ученик и сразу провал. Пожалуйста, возьмите под личную опеку. Может быть, у вас получится лучше. Пусть она временно поживет в освободившейся комнате Татьяны под вашим наблюдением. В одиночестве кто знает, какие мысли придут ей на ум». Как только Трошина вошла в квартиру, Надежда Васильевна тут же поняла, что она не имеет даже элементарных навыков ориентировки, никогда не прибегала к самообслуживанию. Любящая мама нянчила, оберегала ее покой. Трошина даже не попыталась снять плащ, повесить его. Для ознакомления с квартирой Надежда Васильевна провела ее на кухню, в ванную комнату, дала ей пощупать, где и что лежит. В комнате Тани она показала тумбочку, стол, кровать, два стула. На один из них предложила ей сесть, а сама вышла в коридор и оттуда через открытую дверь позвала. «Идите ко мне, поинтересуйтесь, как я живу». Трошина не сдвинулась с места. «Странно, куда же я пойду?» Надежда Васильевна тоже не двигалась. «Идите сюда, не бойтесь. Идите на голос. Идите, идите. Я буду непрерывно говорить». Настойчивость Ильиной, ее нетерпение заставили Елизавету Дмитриевну повиноваться. Она шаркающей походкой приблизилась к дверному проему, спросила: «Где вы?» «Идите прямо. Смелее, сюда, сюда», — подсказывала Ильина. «В незнакомых местах я ориентируюсь очень плохо», — оправдывалась Трошина. «Дома еще более или менее хожу». Она ткнулась протянутой рукой в грудь Надежде Васильевне. «Ну вот и дошли», — похвалила хозяйка. «Теперь запомните. Направо дверь в ванную, прямо на кухню, влево ко мне. Проходите». Она нарочно отодвинулась, пропуская вперед Трошину. Идите смелее. Опять шаркающие шаги. Елизавета Дмитриевна пробиралась вперед, как через густые заросли. Пусть наткнется на стул, ничего, постепенно привыкнет. Трошина задела за что-то ногой, ощупала колесо. Она постояла, как бы осмысливая, что делать дальше, затем села, осторожно, словно боясь подвоха. Надежда Васильевна загремела посудой. «Сейчас поужинаем», — Трошина спросила. «Вы совсем зрячая?» «Что вы?» — засмеялась Ирина. «Вы немного видите?» — допытывалась Елизавета Дмитриевна, не понимая, как можно смеяться в таком положении. «Ведь кощунственно!» Слепая, и вдруг смех. Надежда Васильевна простодушно призналась. «Я слепая на все 100. Не вижу с детства». Елизавета Дмитриевна недоверчиво хмыкнула. «Тогда каким же образом вы так прекрасно владеете собой?» «Я, например, потеряла себя совсем. Потерялась в пространстве. А ведь я помню, представляя себе это пространство». «Пустяки!» Надежда Васильевна не прерывала хлопот. На стол из буфета переселились розетки с вареньем, тарелки, ложки, вилки. «Здесь у нас всему научитесь. Будете обслуживать себя не хуже, чем я». Утрошенный заныло в груди, словно туда проник скальпель хирурга, пытаясь извлечь успевший осумковаться осколок, который вонзился с потерей зрения. Она не хотела отдавать этот осколок, свою боль. Ее существо уже сжилось с ним. Она жестко, упрямо отпечатала. «Меня не троньте. Перевоспитывать поздно. Моя болезнь хроническая. Я недолго буду надоедать вам. Побуду и уеду. Нужно утешить мамину прихоть». Домой Томилов шел удрученный, уставший. Школа готова к началу работы, можно радоваться, но радости не было. Трошина Елизавета Дмитриевна, 30-го года рождения, приехала, видите ли, только за тем, чтобы утешить мать. Спрашивается, за каким чертом тогда нужна вся эта школа, затраты, изматывающая нервы работа, оказывается, всего-навсего для утешения кого-то. А он ожидал, что к ним будут поступать обиженные судьбой ученики с нетерпеливой просьбой спасти их от беспомощности, научить жить. Для успешного обучения прежде всего нужно желание самого ученика, его настойчивость. А тут обидно, что затраченная энергия не оценивалась теми, кому приготовили школу. Конечно, будут поступать и не обязательно такие, как Трошина. У каждого свой характер, свое отношение к учебе, и все-таки первый ученик испортил Томилову настроение. Первая встреча выявила, что он совсем не знает психологии. Да, он производственник, а не педагог. И недостаточно иметь учебную программу, наглядные пособия. Тут важнее эмоциональные факторы. «Если бы я окончил педагогический институт», — посетовал он и поправился. «Кто знал, что случится со мной такое?» «Тебе подарок, Сережа», — встретила его Аня. Сергей взял стопку говорящих книг. «Что, привезли из областной библиотеки?» — спросил он и прикинул, сколько потребуется времени на прослушивание. «Часов на 40, не меньше». «Какие подобрала?» «Всякие». В голосе Ани было что-то лукавое. «А точнее, и та же лукавинка. Отгадай». «Тут я не маг. Мысли на расстоянии не отгадываю». «Я тебе принесла то, что ты просил», — уже серьезно пояснила Аня. «Всякими правдами и неправдами достала книги по твоему списку». Когда он включил магнитофон, приготовясь услышать басок Ивана Ивановича, вдруг замер. Читала Аня. Ее нежный, мягкий голос назвал книгу и полился дальше, уверенный, ясный. Сергей нажал на клавиш, выключил запись и тихо, благодарно сказал: «Спасибо. Когда ты успела?» «Когда?» — удивленно переспросила Аня. «До работы, в обед прибегала. Потом тайком по вечерам. Ты приходил утомленный, спал, а я читала». «А Иван Иванович?» Сергей не видел, как Аня сокрушенно махнула рукой. «Мучился, мучился, бросил. Говорит, как поставлю перед собой магнитофон, так словно деревенею. Ни буквы, ни точки не вижу. И гаражу околесицу». Мама ему говорит: «Ты язык-то другим концом переставил, он не выговаривает». Сергей расхохотался. «Бедный Иван Иванович! За муки и такая ирония!» Он взял захваченную с работы папку. «Ты развеселила меня, а знала бы, каким я пришел. Старались, старались, из кожи лезли, чтобы сделать все как лучше, и на тебе! Сюрприз! Первая же ученица и чихает на все! Прочти! Я специально прихватил для тебя. Вот ее дело. Перед ней я оказался профаном. Что будет с остальными, не знаю». Аня прочитала выдержки из писем и ужаснулась. Бедная женщина, врач. Сама окулиста осталась без глаз. Как жестоко. «Ты прости ее. Не надоедай нравоучениями, терпи. Оценка вашему труду придет позже. Слышишь, какое у нее состояние? Крик души. Вы, мужчины, такое переносите легче. Женщинам труднее. Прошу тебя, отнесись к ней по-особому. Не по-директорски, не по-казенному, а по-человечески».